надежду слов собирать, осколки сказанных нами прежде, те ошибки не исправить, они опять догоняют нас. Кажется, стало тесно, музыка в так звучала, где бы найти то место, чтобы начать сначала. Только эхо, слышишь, где-то шепнет опять, он не ждет тебя. Твое окно разбил ветер, была мечта, теперь пепел, и ты снова таешь, а он не видит, не жалеет. Жалею.